в наших супах и кашах почти всегда чувствуется присутствие дыма. Впрочем, как я убедился, к дыму и гари, этим вечным спутникам плохих кулинаров, можно привыкнуть. Немного отдохнув, вышел из палатки, заканчивал строительство крыши. Мне помогал Женя. Петрович осмотрел новый перегонный аппарат и остался им доволен, хотя технический контроль у меня был строгий, придирчивый, даже капризный. И так я приобрел еще одну профессию — жестянщика. Все это полезно, пригодится. Женя сейчас сидит в своем ледяном домике. Он восторгается новой обсерваторией, несмотря на то, что она еще без дверей. Петрович проверил вертушки, которые он перенес в жилую палатку, а потом ушел к лебедке на гидрологическую ночь, как мы называем неустанные ночные наблюдения Ширшова и измерения глубин. Вернулся он только под утро. Сейчас записи в дневник отложу до утра. Устал. Использовав небольшой перерыв в работе, мы все собрались вокруг Теодорыча, волшебника, который в ночные часы путешествует по земному шару. Надели наушники и слушали передачу с острова Рудольфа. Нам рассказывали об Испании, Китае, о боях, поражениях и победах. После этого мы долго еще обсуждали события на Западе и Дальнем Востоке. Вечером, как всегда, слушали последние известия по радио. Была прочтена моя телеграмма о жизни на льдине. Приятно было узнать, что на материке по-прежнему живо интересуются нашим прудом. У нас в стране с огромным вниманием следят за каждым творческим шагом советских людей. Стало быть, наша исследовательская работа нужна народу, и нам хочется трудиться с еще большей энергией. После передачи последних известий спать почему-то не хочется. Очевидно, сказывается волнение, которое мы испытали, слушая вести из Москвы. Вместо отдыха решили поработать на складе. Вернулся в жилую палатку лишь к утру. Вскоре объявился и Петр Петрович. Он окончательно установил всю механику обратных течений, возникающих в результате дрейфа. Оказывается, дрейф льда увлекает с собой только сравнительно тонкий поверхностный слой воды толщиной до 25-35 метров. Под этим слоем, на глубине 50-70 метров, а нередко и до 100 метров, возникает обратное течение, компенсирующее сгон воды поверхностного слоя. Ширшов подробно проследил, как возникает это обратное течение, его скорость и продолжительность. Любопытно, что обратное течение наблюдалось в целом ряде случаев продолжительное время до 2 суток после остановки дрейфа, вызвавшего это течение. И мы опять долго не могли заснуть, делились впечатлениями. 19 сентября. Как только встал, начал делать новые двери для склада и для обсерватории Жени. К обеду обе двери были готовы и укреплены. Зима и темнота все больше вступают в свои права. Температура минус 26 градусов в середине сентября для советского сектора Арктики редка, очень низкая. Мы предполагаем, что здесь оказывает влияние суровый климат Гренландии. По толстым слоям льда находим жалкие остатки водного канала, которым мы пользовались в летние месяцы. Тогда он облегчал нам стряпню. Но скоро водопровод на полюсе закроется, и мы вынуждены будем перетапливать лед. Вместо брюк и рубашек мы все надели меховые комбинезоны. Голыми руками уже нельзя работать. Прекратилось фотографирование, киноаппарат получил длительный отпуск до будущих светлых дней. Привыкаем к желтоватому свету керосиновых ламп. Только изредка и очень ненадолго выглядывает, или, как мы говорим, заглядывает к нам в гости солнце. Тогда Женя торопится определить координаты станции. Так и сегодня. Воспользовавшись появлением солнца, Женя несколько раз проводил астрономические определения. Наши координаты 85 градусов 52 минуты северной широты. и 0 градусов.